Во-первых, Господь этот народ воспитывает, чтобы он обособился. Этот народ должен вырасти, он должен узнать своего Бога, он должен познать свою веру, он должен стать сильным народом, на который будут другие обращать свое внимание. И как Господь этого достиг? Во-первых, он переселил Авраама из Ура Халдейского сюда в Ханаан. Он берет одного человека из родства и ставит его сюда. Вот тут ты будешь жить. Он делает его странником и пришельцем в Ханаане. Авраам не заключает никаких больших дружб и в семейном отношении он, значит, не заключает родства с этими ханаанскими народами. Он остается странником и пришельцем здесь. Они остаются, эти евреи, презренными рабами в Египте, потому что они были для них как бы мерзостью, для египтян. Они остаются ненавистными в Ханаане, когда они пришли туда. Хананеи их ненавидели, это завоеватели. Они забрали нашу страну. Конечно, их не уважали за это. Моисеев закон стал для них оградою от всех других народов. Ветхий Завет требовал конкретного отделения от всех народов. Храм был только для евреев, и как язычник туда придет, его надо убивать. Видите, все эти обстоятельства были Господом созданы для того, чтобы этот народ был обособленным. И переселение, и отношение египтян, и хананеев к ним, и храм, и Ветхий Завет, и богослужение, и все только обособить, чтобы они не соединились, не слились с другими народами. Но они же должны идти во все народы. Если так всегда останется, то они никогда не смогут выполнить свои обязанности по отношению к другим народам. И коренным поворотом в истории израильского народа является Вавилонский плен. Теперь только небольшое количество людей осталось в Палестине. Остальных увели в Ассирию, увели в Вавилон, увели в Египет, или сами убежали в Египет. Они оставили почти все Палестину и пошли в другие народы, и большинство потом не вернулось назад. Часть вернулась, и они будут держаться там вместе и сейчас. Меньше евреев живет в Палестине сейчас, в Израиле, чем в других странах мира. И Господь тогда это так сделал, что не все вернулись назад. И за это время возникают синагоги, перевод Ветхого Завета на греческий язык. Все это служит к тому, чтобы евреи могли со всеми народами, где они оставались жить, говорить на общем понятном языке о своей вере, о своем Боге, чтобы им возвещать об этом. То есть появилась часть евреев, которая живет в Палестине, в Ханаане, и большая часть евреев, которая живет в рассеянии или в диаспоре. Как же Израиль справился со своими обязанностями? Во всех отношениях Израиль противился Богу. Значит, во-первых, от законодательства на Синае до Вавилонского плена основным грехом Израиля было идолопоклонство. Бог говорит, вы должны остаться одни, вот ваши границы, вот Бог, вот храм, вот закон, вот так живите. Они говорят, нет, мы хотим быть, как все другие народы. Мы хотим уподобиться другим язычникам. Вместо центра стремительности у них центробежность. Вместо того, чтобы иметь святую любовь к Богу, они блудники в духовном отношении. Как раз наоборот, Бог так хотел, они иначе хотели. Вот два места из Ветхого Завета, которые говорят об этом. Пророк Иеремия сказал во второй главе, в стихах 2 и 3. Вторая глава пророка Иеремии, стих 2 и 3. «Иди и возгласи в уши щери Иерусалима, так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его, все поедавшие его были осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь». Так было, когда народ, Господь вывел этот народ. Но что случилось потом? Пророк Исаия, 1 глава, 21 стих. «Как сделалась блудницею верная столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь убийцей!» Была невестой, стала блудницей. Была правда, теперь убийцей. То есть Господь сравнивает, как было тогда, когда Он вывел этот народ, а теперь они стали другими. То есть все время от Синайского закона до Вавилонского плена они не были верны своему Господу. Теперь же, когда они попали в Вавилонский плен, им надо везде оставаться среди многих народов и этим народам возвещать о своем Боге. А что же получилось? Они обособились, они в своих синагогах заключились, и все другие народы называли нечистыми псами. Петру было, как и любому еврею, запрещено заходить к Корнилию. Апостолам было запрещено входить к самарянам. А когда они все же это сделали, их осуждали и их разбирали потом в церкви за то, что они вошли к язычникам. И сам Христос говорит хананеянке, что нехорошо отбирать хлеб у детей и отдавать их пса, его пса. То есть наоборот опять, то теперь идите во все народы, теперь дружите с народами, проповедуйте им о Боге. А многие это делали, а основная масса нет. Появилось фарисейство, появилось саддукейство, и вот эти называли другие народы нечистыми псами и обособились. И вершину своей греховности Израиль достиг во время жизни Иисуса Христа и в трех ступенях. Значит, теперь, когда пришел Мессия, они должны были его принять, и здесь, в их среде, должна была родиться Церковь Христова. Что же они сделали? Когда Христос пришел, они его проповедь отвергли. 23 глава Матфея, 37 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собирать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Это говорит Бог. «Я много раз пытался, но вы не захотели». То есть они отвергли его. И они сказали, что мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами. У нас нет другого царя, кроме Кесаря. То есть они его отвергли. Но кончилось не только отвержением. Если бы они его изгнали из своей среды, то было бы полбеды, но они сделали больше. Стефан говорит в своей проповеди «Деяния апостолов», 7 глава, 52 стихе. «Кого из пророков не гнали отцы ваши, они убили предвозвестивший пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы». Он говорит, вы пророков убивали, вы убили тех, которые говорили о пришествии праведного Иисуса Христа, а его вы теперь предали и убили. Очень жестокое слово, но говорит еврей другим евреям. Или еще одно место, это слова апостола Петра в первый день Пятидесятницы, то есть во время своей первой проповеди. Он сам, будучи иудеем, говорит своему народу. 2 глава Деяний апостола, 23 стих. «Сего Иисуса по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздивши руками беззаконных убили». Вы взяли, вы пригвоздили, вы предали, пригвоздили и убили. Руками беззаконных вы пригвоздили, но убили вы. Это говорит опять один еврей другим евреям. То есть это был их второй великий грех. А третий грех, когда уже Христос воскрес, они теперь вот эту проповедь отвергли. Они не захотели слушать. И есть много мест в Деяниях апостолов, как иудеи ожесточаются против Петра, против Павла. И до конца Деяний апостолов, уже Павел в Риме, 28 глава Деяний апостолов, и там и евреи противятся постоянно. И сколько раз они хотели убить апостола Павла, они хотели убить Петра, они хотели убить всех апостолов, только за то, что они проповедовали о воскресении Иисуса Христа. Конечно, они постоянно противились Духу Святому, как говорит Стефан, постоянно они делали этого. И такое поведение привело к погибели Израиля. Бог не мог оставить их без наказания. Поэтому получилось это великое рассеяние этого народа. И падение Израиля является и для нас очень серьезным предупреждением, как я уже говорил. Два стиха из 11 главы послания к римлянам. Павел пишет нам, Церкви Христовой, особенные слова. «Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя, и так видишь благость и строгость Божию, строгость от падшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией, иначе и ты будешь отсечен». Мы не имеем права говорить, это все было только в Ветхом Завете, нас это не касается. Нет. Именно за то, что тот народ не слушал Бога, за то, что они уподобились язычникам, и постоянно смешивали свою культуру, свою религию вместе с этой языческой культурой и религией. За это Бог их наказал. И тут Павел нас, членов церкви, предупреждает: смотрите, чтобы с вами не было так же. И сколько христиан сегодня не слушают этих предупреждений, как не слушал израильский народ своих пророков. Как же теперь было падение израильского народа? Как Господь пытался как-то помочь этому народу, пытался не пустить этот народ в такое запустение. Оно шло, падение шло тремя этапами. Вначале сам Господь непосредственно управлял им. Моисей, Иисус Навин, 14 судей, все были избраны Богом. И мы читаем в ряде мест Священного Писания в Ветхом Завете, что Господь был сам ихним царем. У них не было царя. В Силоме стояла скиния, там был жертвенник. Я был на этом месте. Кругом высокие горы, как амфитеатр. И сотни тысяч евреев приходили туда, когда были их праздники. Они располагались на склонах гор, так что все эти люди, даже миллионы, могли видеть жертвенник, который стоял внизу. Был один жертвенник на всю страну. Одно место, где они могли собираться для молитвы. И все жертвы приносили сюда. Жертвенник, как царь, объединял их. А царя, значит, из людей не было, Бог был ихним царем. Он назначал пророков и священников, он назначал ихних спасителей или судей. Это было не централизованное управление, а вот этот алтарь в Силоме, он держал этот народ вместе. Бог был ихним царем. Но когда народ заявил Самуилу: дай нам царя, мы хотим быть как прочие народы, тогда Господь отступил как бы шаг назад. Они сказали: ты нам больше не нужен. Они отвергли Бога этим требованием. Не сказали: у нас нет царя. То есть Бог нам не царь больше. Ты дай нам человеческого царя. И что случилось тогда? Страной управляли теперь земные цари, но царей не избирали демократическим голосованием, как сегодня. Избираются председатели или канцлеры, или как их называют, или президенты. А всех назначал сам Бог. Цари не слушали Бога, но каждого царя назначал Бог, кроме последних двух, которые назначены были Навуходоносором. А все законные цари были назначены Богом, но они не слушали его. А потом управление Божье потеряло силу. И начиная с Вавилонского плена, языческие цари руководят этим народом. До 1948 года, то есть с 586 года до рождения Христа, до 1948 года, то есть более 2500 лет в Израиле нету своего царя, не было своего царя. Долгое время не будет царя, теперь у них есть свои президенты. И теперь Бог их только наказывал. Бог им за это время больше не помогал. Вот одно место. Книга пророка Иеремии, 30 глава, стихи 14 и 15. «Все друзья твои забыли тебя, не ищут тебя, ибо я поразил тебя ударами неприятельскими, жестоким наказанием за множество беззаконий твоих, потому что грехи твои умножились. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей, по множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что от грехи твои умножились». Вот вина. Точно написано, почему Бог все это сделал. Потому что они оставили Бога и говорят: нет, Он нам не нужен, мы сами будем дальше делать, как мы хотим. И все же Израиль остается избранным Богом народом. Бог от этого народа никогда полностью не отказывался. Нет, этот народ будет восстановлен Господом и последующие вечера мы много еще будем говорить о восстановлении этого народа. Павел пишет римлянам в 11 главе, в 16 стихе: «Если начаток свят, то и целое, и если корень свят, то и ветви». Это об израильском народе. И начаток или корень в Аврааме, в Исааке, в Иакове, в Моисее, в Давиде и многих таких людях, значит и ветки святы. У них святые корни, поэтому будущее принадлежит израильскому народу. Или еще 29 стих в этой же главе. «Ибо дары и призвание Божие непреложны». Бог подарил израильскому народу много и призвал этот народ. И они, эти дары и призвания Божьи, не перелагаются на церковь или на какой-то другой народ. Израильскому народу принадлежит будущее. Более чем другим народам. За что же Бог тогда, или как же Бог теперь поступал с этим народом? За то, что они были ему непокорны. И тут наказание шло всегда этапами. Они не слушали, он наказывал. Потом, если они исправлялись, он опять их благословлял, а как они опять не слушались, он их опять наказывал. И вот оно шло таким путем. Первое египетское рабство – это было поношение Христова, как оно называется в 11 главе Евреям, 26 стихе. Это была жестокая борьба сатаны, то есть змея, против семени жены. Христос этот народ, извиняюсь, сатана этот народ хотел удержать в Египте или уничтожить его там, чтобы Бог не достиг своей церкви. Но Моисей хотел лучше нести поношение Христова со своим народом, нежели иметь временное наслаждение всеми богатствами страны. Потом шло ассирийское и вавилонское пленение за то, что они впали в идолопоклонство. Это было наказание за это идолопоклонство, что они не так жили. Но и в это время... Во время этого плена Господь дает им Езекииля и дает им Даниила, который указывает им будущий путь туда, до далекой вечности, и что будет не только в тысячелетнем царстве, а еще дальше. Эти два пророка указывают народу об этом. Потом пришло, и, значит, Кир тоже в это время пришел, который освободил их от этого вавилонского плена. Потом пришло порабощение римлянами, и это было наказание за то, что был распят Христос. За то, что отвергли этого Мессию. И теперь Израиль отказался от Христа. Израиль отказался от Христа, креста Христова. И ненависть ко Христу, и ненависть к Иисусу Христу сделали Израиль мучительным жалом во всем мире. И в основном везде, где речь идет против Бога, атеисты, коммунисты, это люди из израильского народа в основном, они противятся Богу во всем. До определенного времени. Среди них есть и многие люди, которые любят Господа, мессианские евреи, которые покаялись. Но основное ядро израильского народа, очень способного народа, не раз в Библии написано, что я сделаю тебе главою, а не хвостом. И эти способности этот народ использует не в защиту Бога, а наоборот, в борьбе против Бога. Но это будет, как я говорил, только до определенного времени. И вот то, что Израилю принадлежит надежда, это и для нас надежда. Не только для израильского народа, нет. Все народы когда-то примут обильное благословение от Господа, так как они участвовали в наказании этого народа. Пророк Исаия пишет о будущем времени в 54 главе, 7 по 10 стихи следующие слова. «На малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя». В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечною милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Господь. Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Так точно, как не будет больше потопа, так точно Бог говорит, я не буду упрекать и попрекать вас, что вы были такими. Тогда, когда они покаятся. Сегодня это еще не, обетование еще не исполнилось. Но когда евреи покаются и примут, как народ, остаток народ, оставшийся или остаток народа, покаятся в один день и примут Иисуса Христа, когда исполнятся эти слова. Судьба каждого человека зависит от его отношения к Иисусу Христу, а он был евреем. Судьба каждого народа зависит от его отношения к Израилю. Какими бы мы были, мало или много способными народами, но наша судьба зависит от нашего отношения к Израилю. В книге Второзакония, в 32 главе, в 10 стихе, Господь говорит следующие слова. «Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой». Ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Это было во Второзаконии. А Захария говорит во 2 главе, 8 стихе, «Кто касается вас, тот касается зеницы ока его». То есть этот израильский народ имеет очень великие обетования. И как в течение мировой истории, все народы и все расы земли или мира участвовали в суде над Израилем, один поход за другим, один погром за другим, мы услышим еще много об этом. Так когда-то они все будут участвовать в благословении и во славе этого народа. И от этого народа другие народы получат свое благословение. Я прочитаю еще несколько мест, которые говорят об этом. Пророк Исаия говорит во второй главе со 2 по 4 стихи. «И будет в последние дни гора Дома Господня, будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Здесь горы имеются в виду страны. То есть Израиль как страна будет выше всех других стран мира, и все народы пойдут туда. «И пойдут многие народы и скажут: «Придите, взойдем на гору Господнюю, в дом Бога Иакова, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его». Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима, и будет он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы, и не поднимется народ на народ, и не поднимет народ на народ меча, и не будут больше учиться воевать». Это будет, Израиль или Иерусалим будет центром всей земли. И тогда наступит истинный мир. Не нужны будут мирные конференции. И все эти переговоры, все эти усилия, которые по сих пор мало к чему привели. Наступит время, когда народ израильский будет благословлен, и все народы вместе с ним. Исаия говорит в 19 главе, в 24 стихе. «В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией». А сегодня между Сирией и Египтом и Израилем нету мира. К этому миру стремятся, и его не могут достигнуть. И последнее место, которым я и желаю закончить, это послание апостола Павла к римлянам. Опять 11 глава. Это глава, которая многое говорит об израильском народе в будущем. Я читаю 11 и 12 стихи. «Итак спрашиваю, неужели они преткнули, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность». Чтобы в евреях возбудить ревность, вот Бог от нас забрал, вам, язычникам, дал. Вот для этого, говорит Павел, вот Господь это сделал. Читаю дальше. «Есть же падение их богатства миру, и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их». Если через то, что Господь забрал у евреев это спасение, забрал по их вине, не мы, язычники, в этом виноваты, не Бог был виноват, нет, они были виноваты. Но Павел говорит, если через то, что они обеднели, все народы мира получили благословение, а что же будет тогда, если они получат свое благословение в полноте? Значит, нам достанется намного больше, чем мы сегодня имеем. Поэтому и мы ожидаем с нетерпением того времени, когда исполнится Писание, когда народ израильский примет Господа, когда они покаются, примут Мессию, когда придет этот Мессия на землю, тогда это случится, и тогда наступит новая эра, наступит седьмой период истории человечества в Божьем плане спасения, и тогда наступит мир на земле. Поэтому мы будем молиться за израильский народ и будем молиться за наши церкви, чтобы, смотря на историю израильского народа и смотря на эту смоковницу, которая зазеленела, получила листья, но на которой нет еще плоды, чтобы нам не уподобиться ей, а чтобы благодарить Господа за спасение, которое Он нам даровал, чтобы быть достойными этого спасения. Потому что Господь забрал у евреев, отдал нам, стоило ли это делать, добился ли Господь чего-то. И дал бы Господь, чтобы мы с вами были в нашем образе жизни такими, чтобы сподобиться и избежать всего того, что должно в скором будущем случиться здесь, на этой земле, я имею в виду время великой скорби, и чтобы быть достойными предстать перед Сына Человеческого, когда Он придет восхитить Свою Церковь. Аминь. Об этом мы теперь вставши будем молиться. Братья и сестры, я вас тоже всех сердечно приветствую любовью нашего дорогого Спасителя Иисуса Христа. Жалко, что наши ряды потихоньку убывают. Очевидно, не всем больше так интересно слушать слово на русском языке, но мы будем, взирая на Иисуса Христа, продолжать эту тему дальше. Многие вечера мы рассуждали над историей израильского народа, и еще будем об этой теме говорить несколько вечеров. Но сегодня мы хотим посмотреть на историю Церкви. Рассуждая об Израиле, мы видели, как на протяжении столетий или тысячелетий этот избранный Господом народ, получив так много обетований от Господа и получив так много через любящую заботу Господнюю, потихоньку отпал от Бога. И Бог вынужден был не благословлять этот народ, а наказывать. Поэтому многих людей это огорчает, когда мы говорим об этом в Библии, как будто мы не любим этот народ, а наоборот, это такой же народ Божий, как и мы. Мы его любим, молимся за него, но на ихнем опыте мы чему-то должны научиться. И теперь, когда Господь организовал церковь, и Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее», когда в Иерусалиме и по всем местам Римской империи быстро стало распространяться христианство, апостолы проповедовали Слово Божие, то, кажется, эти люди должны были чему-то лучшему научиться иудеев и не повторять те ошибки, о которых они могли читать на страницах Священного Писания. Но что получилось практически? Апостолы еще при своей жизни ревностно исполняли повеление Иисуса Христа идти во все народы и проповедовать Евангелие всей твари и научать их соблюдать все, чему Он их учил. Апостолы это делали. И в первой главе Деяния апостолов, в 8 стихе Христос сказал: «Вы будете мне свидетелями и в Иерусалиме, и в Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». И как они это делали, об этом мы говорили в прошлый раз. Но что получилось после? Христианство очень быстро распространялось по всей Римской империи. Отсутствие границ, отсутствие этих переходов через различные границы, единственный государственный язык Римской империи, все это помогало апостолам беспрепятственно проповедовать Евангелие среди всех этих многочисленных народов этой великой империи. Уже до конца первого века возникли все книги Нового Завета. И эти Евангелия имели очень большое значение для проповеди народам. А особенно деяния, особенно послания апостолов, которые говорили о том, как надо жить христианам, как надо действовать в Церкви Христовой. Господь о Церкви позаботился так же, как о ветхозаветнем народе. Тому народу Господь дал Ветхий Завет, показав им, что хочет от них Бог, говорил о всех обетованиях Господь. А теперь Церкви Христовой Господь дает Новый Завет, чтобы показать свою волю и что Он от Церкви ожидает. Как народ израильский в начале периода язычников получает книгу Даниила, который открывает им будущее не только до пришествия Мессии, но и дальше, что будет в конце тысячелетнего царства и что будет потом. Также Господь через Иоанна, через последнюю книгу Библии, дает теперь Церкви Христовой как бы прожекторный луч в будущее, чтобы Церковь видела, что ее ожидает впереди. И вот сопоставляя все это, народ Божий должен был бы теперь в новозаветнее время поступать мудрее, чем народ израильский в ветхозаветнее время. Но и тут сатана сразу побеспокоился о том, чтобы Библию как-то извратить. Кроме тех книг, 27 книг Нового Завета, появилось более 40 книг апокрифы, это были апокрифы Нового Завета. И надо было со всеми этими книгами разобраться, где истина Слова Божия, а где примеси различных человеческих учений. И Церковь с этим справилась. Но сегодня наша задача посмотреть на историю развития Церкви. Во 2-3 главе книги Откровения описаны или написаны послания 7 церквям, которые Иисус Христос через Иоанна посылает этим церквям, которые находились в то время в провинции Азии. Сегодня это Турция. Эти церкви фактически были. Положение в тех церквях было так, как описывает Иисус Христос. Но с другой стороны, это прообраз и на наши современные церкви. Это прообраз на каждого христианина. Каждый сегодняшний христианин подобен одной из этих церквей. И каждая церковь подобна этим церквям, одной или двум или трем одновременно. И в каждой церкви мы можем найти таких и таких людей. А с другой стороны, это пророческое слово о будущей истории церкви. И вот с этой точки зрения, как будущая церкви, мы будем читать один за другим отрывки из этих 7 посланий Иисуса Христа через апостола Иоанна и будем проверять, как на протяжении столетий исполнялись эти слова, о которых говорил Иисус Христос, и как церкви потихоньку отходили от истинного учения Иисуса Христа и пришли в то состояние, в котором сегодня находятся многие церкви. Первое послание относится к Ефесской церкви. Я прочитаю из 2 главы Откровения со 2 по 6 стихи. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь. И так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу». Это пророческое слово о первом периоде Церкви Христовой. Это примерно годы с 30-го после рождения Иисуса Христа до 100-го года. Это примерно 70 лет с того времени, как Церковь была организована, до того времени, когда была написана последняя книга Нового Завета. Последняя писалась не Откровение, а Евангелие от Иоанна. И вот это время, когда жили апостолы. Это время называют веком апостольским. И церкви города Ефеса дается очень хорошее свидетельство. Ефес был третьим по величине городом Римской империи в то время. Великий город, большой город, большая церковь была. В этой церкви трудился долго апостол Павел. 3 года он находился во время третьего миссионерского путешествия там. После долгое время, 30 лет, тут старшим пресвитером или епископом был Тимофей, ученик Павла. После Иоанн, апостол Иоанн Богослов, самый молодой из всех апостолов и единственный, который не умер насильственной смертью мученика, но умер своей смертью где-то в возрасте около 100 лет. Он долгое время жил здесь, в Ефесе. У этой церкви были сильные учителя. Эта церковь делала очень много. Эта церковь боролась против лжеучений. Николаиты это были люди, которые говорили, что Бог смотрит только на сердце, а что делает наша плоть, это Богу безразлично. И все это в этой церкви не терпелось. Эта церковь много терпела, потому что евреи преследовали церковь ужасно в это время. Это же пророческое слово не только о Ефесской церкви, но о церкви в общем. Это было время, когда писали все эти книги, когда делали все эти миссионерские путешествия, когда христианство распространялось по всей империи. Все это было весьма хорошо. Господь много действовал через эту церковь. Но эта церковь к концу первого столетия потихоньку потеряла первую любовь к Иисусу Христу. Во всех других посланиях о первой любви больше не говорится. Церковь имела первую любовь в самом начале. Потом она ее потеряла. И сегодня в основном все христианство, эти 2 миллиарда человек, которые называются христианами, они не имеют этой первой любви. Есть сегодня отдельные личности с первой любовью, есть семьи, есть церкви, но в общем христианство его тогда раз и навсегда потеряло. Где были проблемы этого времени? Сатана старался всеми силами в эту церковь протолкнуть своих людей. Здесь сюда просовывал он или пропихивал своих лжеучителей. И об этом говорил апостол Павел заранее этой Ефесской церкви. Пресвитерам он говорил, мы читали это место в книге Деяний апостолов, 20 главе. Говорит Павел этим служителям в 30 стихе, «Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь у них учеников своих за собою». Волки не щадили стада, это были преследования со стороны сперва евреев, а потом римлян. Но еще хуже было, когда в церкви появлялись люди, которые говорили, мы апостолы, нас послал Иисус Христос. И вот эта церковь, она имела в то время этот дух, что имела способность различать этих людей, разоблачать этих людей и наказывать или обличать эти ереси, которые в то время появлялись. Учение гностиков – это знающие. Мы знаем, мы кроме того, что написано в Библии, больше знаем. Нам Дух больше открыл. Сегодня таких тоже много, которые имеют откровение, имеют ведение, имеют сны, слышат голоса и больше уважают и любят это, чем то, что говорит нам Слово Божие. И вот в это время все это было там. Но самая большая проблема – церковь потеряла первую любовь. Мы читали в Иеремии 2 главе во 2 стихе, когда Иеремия говорит Израилю: «Вспомни, когда ты, как молодая девушка, последовала за мною в пустыню, ты вышла из Египта вслед за мной, ты любила меня, почему же ты стала блудницей?» И вот это первая любовь, первая церковь, это невеста Христова потеряла первую любовь к своему возлюбленному. И это было уже в конце первого столетия. Поэтому Христос говорит: «Если ты не исправишься, я вынужден буду тебя наказать». Я был в Ефесе, там остались одни развалины, все это разрушено. 4 раза разрушался этот город, и не каждый раз строился на другом месте. Все эти языческие храмы развалены. И там, где похоронена Мария, мать Иисуса, стоит часовня, и развалины большого храма на гробнит, на месте похоронения Иоанна Богослова. Больше там ничего нельзя увидеть, потому что одни камни и развалины. И там нету не только церкви, живых людей там нету. Рядом есть турецкий город Зельчук, но в самом Ефесе одни развалины. Я сдвину светильник твой, если ты не покаешься. Светильник церковь. И церковь Господь убрал оттуда вместе со всеми другими людьми, потому что, очевидно, пресвитер церкви, которому было написано это послание, и сама церковь не вняла тому, что сказал Иисус Христос. То есть сатана добился того, что не только снаружи эту церковь преследовали, внутри появились чужие люди, и своими лжеучениями они приводили людей к тому, что они потихоньку теряли любовь к Иисусу Христу. Но вот апостолы один за другим были уничтожены. Теперь продолжают ихнее дело ихние ученики, ученики апостолов. И это второй период. Он где-то периоды иногда и скрещиваются, иногда они идут параллельно. И вот 64 года, когда был великий пожар в Риме, 6 дней и 7 ночей, и когда началось первое преследование Церкви Христовой со стороны римлян, римляне уничтожили вскоре после этого Иерусалим. И евреи не могли больше преследовать этих христиан. Теперь сатана позаботился о том, чтобы более сильные преследователи появились. А это было римское правительство, это были римские цари. И вот это преследование, это гонение длилось с 64 года по 313 год, покуда римский император Константин не принял христианство как официальную религию Римской империи. Об этом периоде мы читаем в послании Смирнской церкви. Если Ефес на русском обозначает «желаемый», то есть «отстремиться» или «вожелать», то Смирна обозначает «горькая трава» или «горелый запах». Смирну употребляли для бальзамирования мертвецов. Смирна была что-то хорошее. И вот, соответственно, положение в церкви и имя этой церкви, это всегда подобрано Иисусом Христом. И этой Смирнской церкви Господь говорит тут же во 2 главе Откровения, в 9 и в 10 стихе следующее. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбей 10 дней. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 10 римских императоров на протяжении около 2 столетий страшно преследовали христиан. Эти прогонения были не одновременно во всех провинциях, то в одном, то в другом месте, иногда во всей империи, то они были сильнее, то умирал потом этот император, Бог его убирал, приходил другой, он гонения эти отменял. Но на протяжении всего этого времени церковь то поднималась, то опускалась количественно, но качественно она росла. Миллионы людей в это время были убиты, сожжены на кострах, их бросали диким зверям на растерзание в амфитеатры, их истязали самым страшным образом, их заковывали в цепи, как рабов на этих галереях, чтобы грести, их посылали в горные рудники, в шахты, и что только не делали с христианами, а вера все равно продолжалась. Горькая трава или горелый запах. Смирна сегодня очень большой город. Там более 5 миллионов жителей. Мы были в Смирне. И где-то 2 миллиона не зарегистрированы. Считается, что 7-миллионный город. Третий по количеству, по-моему, в Турции. И там была хорошая церковь. Там и теперь много христиан. Независимо от того, что население турецкое. И эти 10 преследований, они не смогли уничтожить церковь Христову. Через пожар в городе Риме, который был, значит, подожжен по велению римского императора Нерона. Он был очень своеобразным человеком, безумным человеком. Он хотел видеть, как горит большой город, и пел свои песни, сочинял свои стихи, смотря на этот пожар. И потом сгорело из 14 кварталов города 11, только 3 квартала богатых людей осталось, а потом сказали, что христиане сожгли Рим. Для того, чтобы иметь повод к преследованию христиан, это было сделано. И эти гонения были страшные. Поэтому во время этих гонений как раз были и убиты все эти апостолы, за исключением Иоанна. Но до христианства распространялось дальше. И в это же время возникают и параллельно какие-то другие лжеучения. И в это время священники или братья, которые служили в церкви, потихоньку начинают отделяться в особое сословие. Вообще, по Библии, в церкви должно быть всеобщее священство. То есть каждый, кто имеет призвание, имеет способность, он может трудиться в церкви и проповедовать Слово Божие. Но в официальных церквях оно не так, там пасторское служение. И вот оно стало возникать уже во втором, в третьем периоде, веке нашей эры. Потихоньку стали тех служителей, которые трудили церкви, выдвигать вперед, остальных немножко отодвигать назад. Это были эти проблемы в то время. С другой стороны, сатана и старался свои языческие обряды проводить в церковь. В 160 году праздник Пасхи был с 14-го Нисана переложен на первое новолуние после начала весны и назван Оустерн. Оустерн от слова Астарта. Астарта – это богиня неба, или это от языческой богини, потому что весной эти язычники праздновали свой особый праздник, и теперь, чтобы как-то что-то в церковь вести, не то, что учил Иисус Христос, из мира или из языческого мира старались в церковь протягивать одни за другим различные обряды. Это было нехорошо, что на это пошли, и мы не виноваты в том, что тогда так сделали. Мы празднуем воскресение Иисуса Христа, пусть оно не в тот год, не в тот день, когда фактически оно было, когда-то было изменено, но, к сожалению, и в такое тяжелое, с одной стороны, время гонений, и, с другой стороны, в время бодрствования церкви, церковь допускала некоторые отступления. И Христос ей говорит: «Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего». Но вот в 313 году римский император Константин принял христианство, и он увидел, что христиане – другие люди, чем остальные жители или граждане его империи. И чтобы этих людей привлечь на свою сторону, чтобы удержаться на римском престоле, который он захватил силою, он сам принял христианство и стал покровителем христиан. Он отменил все гонения, он открыл тюрьмы для всех христиан. Вернулись из изгнания и из заключения, из ссылки все христиане, которые были осуждены. Им возвращали конфискованное имущество. Этим служителям стали давать различные почеты. Им давали высокие места. И люди стали массами принимать христианство. Их крестили сотнями и тысячами. Так сегодня в России модерно иметь Библию в доме, модерно когда-то посетить и где-то богослужение, но не модерно иметь Иисуса Христа в сердце своем и жить для Него. Так было и в это время. И это третий период Церкви Христовой, пергамский. Пергама обозначает «женатый на мир». Церковь женилась на мир. Или «возгордившийся». Церковь возгордилась своим положением, которое она теперь заняла. Римский император стал ее покровителем. Это был период с 313 по 600 год. По то время, когда римские папы стали особенно сильно возвеличиваться, и появилась так называемая сильная католическая римская церковь. Об этом периоде Христос говорит во второй главе Откровения с 13 по 16 стихи. «Знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который учил Валаака вести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь ними мечом уст моих». То есть в этой церкви уже совершенно другое положение. Если в первой Ефесской церкви лжеучение еретиков-николаитов ненавидело церковь, как и Христос, то в этой церкви это учение уже существует. Этих людей держат в церкви, их не отлучают, их просто терпят. И еще даже больше, в этой церкви приносится учение, есть люди, которые держатся учения Валаама. А Валаам посоветовал, это был языческий полупророк, он был волшебник или гадатель, он не был пророком Божьим. Он любил деньги, любил почет, поэтому он делал то, что давало деньги. А с другой стороны, он не мог нарушить повеление Божье. Он народ израильский благословил официально у жертвенников. А тайно Валааку сказал, вот пусть ваши сыновья и дочери идут к молодежи евреев, и пусть у них будут свои интимные сношения, и приводите их на свои праздники, пусть они едят идоложертвенное ваше, и Бог их сам уничтожит. Так и получилось. И вот это было смешание с миром. Из языческого мира, с языческой религии стали многое приносить эти непокаянные люди, но крещенные язычники стали приносить в церковь эти различные обряды. А в церкви все это терпели. В церкви за это не наказывали, и появилась одна проблема за другой. Гонения прекратились, церковь количественно быстро росла, а духовно она уходила все дальше и дальше от Господа.